Лапсан крампа, третий глаз. Пёр. С английский. К. София, 2000. 192 из. Необходимость сделать новый перевод третьего глаза, одной из самых известных в мире книг, преподнесла нам абсолютно неожиданный подарок. Перед вами новый полный перевод книги, очевидно, невозможный в советские времена по цензурным соображениям. Совсем небольшие, но частые купюры в прежнем издании сделали книгу несравненно беднее. Всем, кто с давних пор любит эту книгу, непременно стоит прочесть ее в новом издании. Третий глаз – поразительная история о духовном путешествии, замечательная автобиографическая повесть о необыкновенном детстве в монастыре Чакпаре, о плоти тибетской медицины. Семилетний мальчик из аристократического тибетского семейства под руководством великого мастера постигает тайну видения ауры, астральных путешествий, целительства. Это книга о дружбе с самим Далай-ламой, последним великим воплощением. Это богатый художественный документ о Тибете, о его уникальной природе, о жизни и нравах его ведущих сословий, аристократии и духовенства, о системе физического и духовного воспитания детей и юношей в ламайских монастырях, об истории страны. Наконец, это еще и знакомство с тибетским буддизмом. Просто увлекательно, но глубоко автор раскрывает все самые существенные в этой великой религии, от преданий, легенд и живописных культовых подробностей до высших моральных и духовных истин. Оглавление. Глава 1. Детские годы. Глава 2. Конец детства. Глава 3. Последние дни дома. Глава 4. У врат храма. Глава 5. Чола. Глава 6. Жизнь в монастыре. Глава 7. Открытие третьего глаза. Глава 8. Патала. Глава 9. Живая изгородь из шиповника. Глава 10. Основы тибетской веры. Глава 11. Трапа. Глава 12. Травы и летающие змеи. Глава 13. Первый визит в родительский дом. Глава 14. Я применяю третий глаз. Глава 15. Тайны Северети. Глава 16. Лама. Глава 17. Последнее посвящение. Глава 18. Прощай, Тибет. Глава 1. Детские годы. Эх ты! В 4 года не можешь удержаться в седле. Когда же ты станешь настоящим мужчиной? И что скажет твой достойнейший отец? Старый Дзо в сердцах вытянул хвостом пони, заодно досталось и незадачливому наезднику, и сплюнул на землю. Раззолоченные куполы и крыши Паталы искрились в лучах яркого солнца. Ближе раскинулось живое лазурное озеро Змеиного замка, легкой рябью выдавая место, где резвились водоплавающие птицы. Вдалеке по каменистой горной тропе тянулись покидающие Лхас люди, оттуда слышны были удары и громкие крики, которыми погонщики подбадривали медлительных яков. Где-то совсем близко время от времени сотрясало воздух низкое «БМММН! БМММН!» Это монахи-музыканты, забравшись подальше от слушателей, учились играть на своих бас-трубах. Мне не досуг было любоваться этими обычными, повседневными вещами. Сложнейшая задача удержаться на спине непокорного пони стояла передо мной. У Накимы-Женоуме было совершенно иное, ему необходимо было отделаться от седока, убежать на пастбище, кататься по траве и звонко ржать. Старый Дзу славился как суровый принципиальный наставник. Всю свою жизнь он исповедовал настойчивость и твердость, и вот теперь его терпение, как воспитатель и инструктор верховой езды у 4-летнего ребенка, подвергалось серьезному испытанию. На эту должность уроженец Кому был отобран из большого числа претендентов благодаря высокому, свыше 7 футов, росту и огромной физической силе. В тяжелом войлочном костюме широченные плечи Дзу выглядели еще более внушительными. В Восточном Тибете есть одна область, где мужчины особенно выделяются ростом и крепким сложением. Это всегда обеспечивает им преимущество при наборе монахов-полицейских в ламайские монастыри. Толстые подкладки на плечах одежды делают этих стражей порядка еще массивнее, а лица, вымазанные черной краской, просто устрашающими. Они никогда не расстаются длинными дубинами и в любой момент готовы пустить их в дело, все это не может вызвать у несчастного злоумышленника ничего, кроме ужаса. Когда-то Дзу тоже служил монахом-полицейским, но теперь, какое унижение. Должен был нянчить малыша-аристократа. Дзу не мог подолгу ходить, так как был сильно искалечен, он даже редко слезал с лошади.